Линдер неистово замигал и кинулся в атаку. «О чем вы говорите?» «Я ознакомился с результатами вскрытия вашей жены, Джозеф. Она умерла не в петле». «Вы обезумели? Вы же сами все видели!» Линдер встал и выхватил кружку из рук Тео. «Я не желаю этого слушать. Уходите, констебль!» Он выжидательно отступил. Тео поднялся. Противоборства ему не очень удавались. Он же миротворец, в конце концов. Слишком трудно. Он взял себя в руки. «Все дело в романе с Бетси? Бесс застала вас вдвоем?» На лысине Линдера выступили вены. «С Бетси я начал встречаться совсем недавно. Я любил свою жену. И мне не нравится, что вы порочите ее память. Вы не должны так поступать. Вы даже не настоящий полицейский. А теперь убирайтесь из моего дома. Ваша жена была хорошей женщиной. Немножко с придурью, но хорошей». Линдер поставил кофейные кружки на маслобойку, подошел к двери и распахнул ее. «Уходите». «Ухожу, Джозеф, но я еще вернусь». Тео шагнул на улицу. Линдер весь побагровел. «Нет, не вернетесь». «А мне кажется, вернусь». Тео чувствовал себя второклассником, затеявшим спор на переменке. «Не суйтесь ко мне, Кроу!» — брызнул слюной Линдер. «Вы не соображаете, во что ввязываетесь!» И он захлопнул дверь у Тео перед носом. «Вы тоже!» — вякнул Тео в ответ. 17. Молли. Молли никогда не понимала одержимости американских женщин скверными мальчишками. Тяга к татуированным парням на мотоциклах с пушкой в бардачке или к любителям нюхать кокаин прямо со стеклянных кофейных столиков не поддавалась никакой логике. Когда она снималась в кино, то сама крутила романы с парочкой таких типов, но этот у нее был первым. Кто на самом деле, жрал людей? Бабы всегда думают, что мужика удастся переделать. Ну а как еще объяснить бесчисленные предложения, которые получают серийные убийцы, дожидающиеся электрического стула? Хотя такое чересчур даже для Молли. Ей было отрадно думать, что, сколь бы полоумной она ни была, ее никогда не тянуло выскочить замуж за парня с неприятной привычкой душить тех, кому он назначает свидание. Американские мамаши программируют своих дочек так, что те начинают верить. Они все могут исправить. Иначе зачем бы средь бела дня она вела 100-футового монстра по руслу городского ручья? К счастью, почти всюду ручей укрывал густой ивняк, а Стив, переступая валуны, менял цвет и текстуру своей громадной туши под стать окружающему. В конечном итоге он стал походить просто на обман зрения, игру света, дымку над раскаленным асфальтом. Дойдя до моста у Кипарисовой улицы, Молли заставила его притаиться в укрытии, а когда ни одной машины в поле зрения не осталось, помахала. Стив скользнул под мост, словно змея в канализацию, сшибая спиной здоровые куски бетона, но пролез. Меньше чем через час они оказались за городом, на пастбищах, тянувшихся к северу вдоль побережья. Молли вывела Стива через рощицу на край луга. «Ну вот, громила», — сказала она, показывая на стадо коров-галштинок, щипавших травку в сотни ярдов. «Завтрак!» Стив присел на опушке, точно кот перед прыжком. Хвост его дернулся, расколов в щепки молодой кипарис. Молли села рядышком и принялась палочкой счищать грязь с тапочки. Коровы медленно приближались к ним. «Ну и это все?» — спросила Молли. «Расселся на травке и ждешь, когда они сами приползут на съедение. Знаешь, а ведь девушка может запросто потерять к тебе уважение, если ты будешь так охотиться». «Тео, Тео поймал себя на том, что совершенно не понимает, зачем едет к Молли Митчен, когда заверещал его сотовый телефон.